Эпилог. «Слава, лови его!» Едва не роняю тарелку, заметив, как наш сын спускается с крыльца. Аня без паники. Тимофей сам справляется. Мой порыв разбивается о невозмутимость мужа. Он очень заботливый. И я не хотела становиться мамочкой-наседкой, но как вспомню, сколько часов мучилась в предродовой палате, как моего малыша забрали в реанимацию... Нет, не стоит вспоминать. Сейчас уже все хорошо. Тимофей развивается по возрасту, он очень активный ребенок, и его обожают все. Но если упадет, упирая руки в бока, отряхнется и встанет. Невозмутимо отвечает муж. «Аня, да что с тобой в последнее время?» «Ох, я бы ему ответила. Да только рано». Накрываю стол, продолжая искоса посматривать, как Слава поддерживает нашего сына, пока тот пытается сесть на качели. Самостоятельность — это важно, как и поддержка, и муж все делает правильно. Сын знает, что он все делает сам, но в случае чего крепкие отцовские руки его поддержат. Первой появляется Света со всем своим большим семейством, и, конечно, ни одна встреча не проходит без подарков. И сейчас Тимофей, спрыгнув с качели, бежит к Свете, ожидая новую игрушку или еще что-то. Фантазии у этой женщины хватает, особенно в отношении детей. Своих-то трое, которые уже заполонили детскую площадку. И как Света справляется? Кажется, мне вскоре нужен будет мастер-класс от этой энергичной женщины. «Анька!» — слышу окрик Сони и оборачиваюсь. «Ты как будто расцвела», — замечаю изменения в подруге. «Вроде все та же Сонька, но что-то не так. Опять моя чувствительность возрастает. Как-то она решила уйти на удаленку, когда персонал был набран, сказала, что бухгалтеру главное — это программы и отчеты. Их я присылала исправно, и Соня не подводила». «Скажешь тоже», — слишком громко говорит подруга. «Я своему крестнику тут подарки привезла». Разбалуют эти женщины ребенка, но так приятно наблюдать за их играми. Интересно, они подерутся за право быть крестной дочери? Вот и сейчас я точно уверена, что будет дочь. Сына же я предугадала. «Тебе помочь?» спрашивает муж, а его рука скользит от талии к ягодице. Понятно, чем он собирается мне помочь. Но десерт мы оставим на ночь. «Блюдо неси на стол», — толкаю я Славу в бок. «Где кухня, надеюсь, ты помнишь?» «Еще бы не помнить. Ведь на столе, как я предполагаю, наша дочь и начала свою жизнь именно там. Именно жизнь. Пусть врачи называют это как угодно, но я знаю, чувствую». «Помню», — подмигивает мне Слава. «Наш дом стал для меня самым настоящим семейным очагом. Каждую мелочь я выбирала сама, и мне это было важно, как и в кейтеринге». «Детки мои!» «Вот и бабуля приехала. Все мои близкие рядом. Все здесь, со мной. Кейтеринг работает уже. Да, не приносит миллионы, но доход начинает расти с каждой неделей. Но главное, что мы со Славой смогли все совместить. У нас нет больше никаких противоречий по поводу графика работы. Мы просто живем и счастливы». Усадив всех за стол, я иду в дом, чтобы вдохнуть аромат дерева, покрытого лаком. Он тоже для меня стал успокаивающим. А Слава как будто и ждал меня. Усаживает на стол, будто читая мои мысли. Ведь недавно я сама об этом думала. «Ничем поделиться не хочешь?» Целую меня, спрашивает муж. «Ты тоже экстрасенс?» Смеюсь я. Насколько тонко мы умеем чувствовать друг друга, настолько сильно и любим. «Девочка будет», догадывается Слава. «Как ты понял?» Бью его в плечо. «Я тебя читаю». В подтверждение моих мыслей говорит он. «Мы теперь действительно одно целое. Нас связывает прошлое, настоящее, будущее. И да, я перед мужем как открытая книга. Счастье есть, но оно внутри нас. Если в себе не найдешь, то нигде больше. Мы все носим в себе. А сейчас я ношу в себе нашу очередную радость, наше будущее. Давай назовем ее Мария», — целую мужа в ответ. «Давай мы просто будем счастливыми». Он проводит рукой по моим волосам, а значение имени и юриспруденция, как ты сама говорила, несовместимые приметы, а они такие. «Слава, у нас гости», — напоминаю я, хотя знаю, что никто сюда не ворвется. «Со мной любимый мужчина. Во дворе наши самые близкие люди. Сын, дочка, свое дело. Я так счастлива, что это даже не поддается описанию. Счастье — это наш выбор. И я выбрала быть счастливой.